снегом стать. Первым, первым, первым, первым по теплу. Снегом стать. Белым, белым, белым, белым по стеклу. Снегом стать. Без дела по земле. А может просто снегом стать. Без дела, без дела, так тебе. Ла-ла-ла.